Чудик. Думаю, что Кристофер Робин не верил, что Пятачок и Винни-Пух по-всамделишному разговаривали с ним. А Чудик? У меня есть тайный спутник. Чудиком зовут его. Потому я не скучаю, если рядом никого. Когда я играю в детской и на лестнице сижу, он всегда со мною рядом, я всегда за ним слежу. Мой папа самый лучший. Он лучший у меня. И мама тоже рядом. И вместе мы семья. А няня — это няня. Ее зову я Ня. Но Чудика не видит никто и никогда. Чудик рта не закрывает. Я учу его словам. Но порой он подражает скрипу, стукам и шагам. А порою хочет крикнуть. А не может. В горле ком. Тогда я спешу на помощь, и мы с ним кричим вдвоем. Мой папа самый лучший. Он лучше у меня. И мама тоже рядом, и вся моя родня. А няня — это няня. Ее зову я Ня. Но Чудика не знает. Никто и никогда. Мы с Чудиком, как львята, по скверику бежим. Мы ночью, словно тигры, тихонечко лежим. Он, словно слон, спокоен. Заплакал бы хоть раз, конечно, если мыло не попадает в глаз. Мой папа — это папа. Он папа для меня. И мама — это мама, и вся моя родня. А няня — это няня, ее зову я Ня. Но Чудик не сравнится ни с кем и никогда. Мне дарят шоколадку. Я вынужден сказать, а можете для друга еще одну мне дать? Вот только... Из-за зуба мой друг с трудом жует, и я его конфеты в свой отправляю рот. Я папу вижу редко, все время он спешит. Порой уходит мама, чтобы отдать визит. На няню я бываю обижен иногда. Но Чудик — это Чудик, и он со мной всегда. Примечание. Перевод Михаила Визеля. Конец примечания. Милн. Теперь нам уже 6. Отличается ли воображаемый друг принципиально от других детских фантазий? Является ли он более важной иллюзией? Собственный опыт мне тут вряд ли поможет. Подобно многим другим родителям, мама записывала мою детскую болтовню в книжечку. Похоже, что кроме простых притворств, я человек с Луны, акселератор, древний вавилонянин. Мне очень нравились притворства второго порядка. Я сова, притворяющаяся водяным колесом. Иногда возвратная. Я мальчик, притворяющийся Ричардом. Но я никогда на самом деле не верил, что я — это не я. И это, как мне кажется, справедливо для большинства игр притворялок. Но у меня не было Чудика. Если рассказы взрослых о своем детстве правдивы, то, по крайней мере, некоторые нормальные дети, имеющие воображаемых друзей, верят в их реальное существование, а кто-то даже четко и ясно видит их воочию. Подозреваю, что детский феномен Чудика может оказаться хорошей моделью для понимания религиозных верований взрослых. Не знаю, занимались ли им с этой точки зрения психологи. Но думаю, что здесь можно было бы обнаружить немало интересного. Спутник и самый лучший друг, Чудик на всю жизнь – это роль Богу, безусловно, по силам. Это одна из ниш, которая может опустить, если Бога не станет. Другой ребенок, девочка, рассказывала о лиловом человечке, которого она видела своими глазами, и который, сверкая с легким звоном, появлялся из воздуха. Он частенько навещал ее, особенно когда ей было одиноко. Но с возрастом это случалось все реже. Однажды, как раз перед тем, как она начала ходить в детский сад, он появился, как всегда, в сопровождении звонкого звука трубы и сообщил, что больше не придет. Девочка опечалилась, но человечек сказал: Она уже почти совсем взрослая и может теперь обойтись без него, а ему нужно помогать другим детям. Он обещал, что появится опять, если понадобится ей очень-очень сильно. Он действительно вернулся к ней много лет спустя во сне, когда на перепутье жизни ей нужно было принять важное решение. Дверь спальни приоткрылась, и в комнату, толкая перед собой тележку с книгами, вошел лиловый человечек. Девушка истолковала это как совет поступить в университет. Так она и сделала, и впоследствии никогда о сделанном не жалела. Эта история трогает меня почти до слез. На ее примере мне удается ближе всего подойти к пониманию той утешающей и поддерживающей роли, которую играют вымышленные боги в жизни людей. Пусть это существо лишь плод воображения, но для ребенка оно совершенно реально, и оно по-настоящему утешает и дает добрые советы. Более того, воображаемые друзья и воображаемые боги посвящают страждущему все свое время и внимание без остатка. И обходятся они гораздо дешевле, чем психиатры и профессиональные консультанты. Может быть, боги в своей роли утешителей и наставников произошли от чудиков путем психологического педоморфоза? Педоморфоз – это сохранение у взрослой особи детских свойств. У китайских мопсов педоморфные морды. Взрослые особи похожи на щенят. В эволюции этот процесс хорошо известен. Широко признается его важность при появлении таких присущих современному человеку признаков, как выступающий лоб и короткие челюсти. Эволюционисты сравнивают людей с детенышами обезьян. Бесспорно, молодые особи шимпанзе и горилл гораздо больше похожи на людей, чем взрослые обезьяны. Не может ли оказаться, что религии развелись путем постепенного, растянутого на многие поколения, отодвигания момента расставания детей со своими чудиками, подобно тому, как в ходе эволюции у нас замедлилось уплощение лба и рост нижней челюсти? Полагаю, что для полноты картины нужно рассмотреть и обратную возможность. Может быть, не боги произошли от древних чудиков, а чудики являются потомками древних богов? Мне это кажется менее вероятным. Я стал думать об этом во время чтения книги американского психолога Джулиана Джейнса «Происхождение сознания при разрушении двухкамерного рассудка», произведение, содержание которого по своей странности не уступает названию. Подобные книги, как правило, или полностью бредовы, или абсолютно гениальны. Среднего не дано. Возможно, первое, но пока не могу сказать наверняка. Мыслительный процесс многих людей имеет форму диалога между собой и другим, находящимся в голове собеседником, пишет Джейнс. Сейчас мы понимаем, что оба голоса принадлежат нам самим, а тех, кто с этим не согласен, считают сумасшедшими. В какой-то момент такое случилось с Иблином Во. Он всегда отличался прямолинейностью и при встрече с одним из друзей заметил: «Давненько тебя не видел. Правда, я мало с кем встречался в последнее время, потому что, понимаешь ли, сошел с ума». Оправившись, он сел за роман «Испытания Гилберта Пинфолда», в котором описал свои галлюцинации и разговаривавшие с ним голоса. Джейнс полагает, что приблизительно до 1000 года до нашей эры большинство людей вообще не догадывались, что второй голос – голос Гилберта Пинфолда, принадлежит им самим. Они считали его голосом Бога, скажем, Аполлона или Астарты, или Яхве, или чаще какого-нибудь домашнего божества, дающего им советы или приказания. Джейнс даже установил положение божественных голосов в полушарии мозга, противоположном управляющему обычной речью. Согласно Джейнсу, разрушение двухкамерного рассудка было важнейшим историческим событием. Именно тогда людей осенило, что голоса, казавшиеся им внешними, на самом деле являются внутренними. Джейнс, кроме того, утверждает, что это событие стало отправной точкой в становлении человеческого сознания. Существует древнеегипетская надпись о боге-творце Птахе, в которой другие боги названы вариациями голоса или языка Птаха. Современные переводчики отвергают буквальное значение «голос» и интерпретируют других богов как объективированные концепции сознания Птаха. Не соглашаясь с такими усложненными толкованиями, Джейнс предлагает отнестись к буквальному переводу серьезно. Боги были, так сказать, чужими голосами в головах людей. Далее Джейнс высказывает предположение о возможном развитии образов этих богов на основе памяти об умерших вождях, продолжающих, образно говоря, управлять своими подданными посредством звучащих у тех в головах воображаемых голосов. Вне зависимости от того, согласны вы с доводами Джейнса или нет, его работа весьма любопытна и заслуживает упоминания в книге о религии. Вернемся теперь к возможности использования заимствованных у Джейнса соображений для развития идеи об эволюционной связи богов и чудиков. В общих чертах идея состоит в том, что разрушение двойственного рассудка произошло не в один миг, а постепенно, путем отодвигания момента осознания нереальности голосов все дальше и дальше в детство. В результате этого процесса, который в определенном смысле был противоположен педоморфозу, говорящие внутри нас боги сначала исчезли из взрослого сознания, потом начали отодвигаться все дальше в детство и в настоящее время сохранились лишь в виде чудиков и лиловых человечков. Недостаток этой теории заключается в том, что она не объясняет современное распространение богов среди взрослого населения. Возможно, лучше не считать богов предками чудиков или наоборот, а рассматривать тех и других в качестве побочного результата одной и той же психологической предрасположенности. Богов и чудиков роднит способность утешать и помогать оценивать идеи в некоем подобии диалога. Таким образом, мы недалеко ушли от изложенной в главе 5 теории эволюции религии как побочного психологического продукта.